Глава восьмая. «Она меня пугает». Противница Моники — блондинка с сине-голубыми глазами. «Такой стоит опасаться». Моника размышляет, как предотвратить назревающий с самого начала ферзевой гамбит, как застать противницу врасплох. Та тем временем выстраивает свои пешки в линию, создавая неприступный заслон. Предотвратив всякую возможность контратаки, белые пешки накатываются неотразимой волной. У Моники нарастает паника. Все ее попытки избежать разгрома ни к чему не приводят. Ни одна ее фигура не может преодолеть страшную стену. Вокруг Моники образуют круг уже побежденные шахматистки и их родители, не спускающие глаз с доски. «Они потешаются надо мной». По мере приближения поражения у Моники крепнет впечатление, что на нее надвигается публика. Она уже улавливает ее запах. Кто-то подобрался уже так близко, что сопит прямо ей в правое ухо. Она оглядывается и испепеляет нахала взглядом, заставляя его хотя бы немного отодвинуться. «Все они мои враги. Я одна против всех». Моника делает очередной ход и нажимает на кнопку часов. Кольцо зрителей сжимается еще плотнее. «Я уже задыхаюсь». Ей приходится расстегнуть верхние пуговки блузки. Она закрывает глаза. «Не могли бы вы немного расступиться?» — просит зрителей ее мать, понявшая, в чем дело. Несколько человек, ворча, соглашаются сделать шаг назад. Голубоглазой блондинке нет никакого дела до обступившей их толпы. Ходы Моники не могут сокрушить пешечный заслон. Хуже того, белые пешки продолжают надвигаться. Это похоже на цунами. «Кто эта девчонка?» Моника приглядывается к ней, но она хранит невозмутимость. Похоже даже, что она не очень сосредоточена на шахматной доске. Моника обращает внимание на толстяка, который наверняка приходится ее противнице отцом. Он шумно жует жвачку. Когда его дочь делает ход, движение его челюстей ускоряется, его чавканье хочется сравнить с бульканьем автоматической скороварки. Папаша ликует, видя, что дочке светит победа. У Моники учащается дыхание, ее бросает в жар. «Я должна взломать ее заслон. Наверняка это осуществимо. Остается найти способ. Да осенит меня дух Бобби Фишера». Но батареи в зале жарят вовсю, зрители ее отвлекают. Думать все труднее, от духа Бобби Фишера ей мало толку, не хватало заразиться паранойей чудака-чемпиона. Любой звук действует ей на нервы. Она встает и направляется к арбитру, чтобы попросить его расставить зрителей пошире. Он идет ей навстречу. Зрители расступаются, но ненадолго. Им плохо видно издали, и они опять начинают понемногу приближаться. «Будьте так добры, вы же видите, что отвлекаете ее!» «Подумаешь, строй пешек, я должна найти в нем слабое место, его не может не быть!» Бегут минуты. У нее крепнет чувство, что противница ее душит, хотя сохраняет на лице непроницаемое выражение. Моника предпринимает атаку слонами, но результат плачевен. Одного из них она теряет. Одна из наступающих пешек добирается до заднего ряда и превращается во второго ферзя. Это уже катастрофа. У черного короля не остается ходов. Ситуация отчаянная. «Шах», — говорит блондинка с сине-бирюзовыми глазами. Она не подает виду, что довольна. Изображает напряженное ожидание, как будто ее смертельный удар можно как-то парировать. И тем же беспечным тоном добавляет «шах и мат». Моника встает, чтобы пожать ей руку. При рукопожатии ее окатывает волна противоречивых чувств. Девочки-подростки сверлят друг дружку глазами. Внезапно Моника Макентайр дергает победительницу на себя. Таня удерживается на ногах и падает. Моника прижимает ее руки к полу коленями, впивается пальцами в ее шелковое горло и давит, что есть силы.